знал всех, кроме бутлегера Пита Финика, широкоплечего мужчины лет 50, с абсолютно лысым черепом, низким лбом и бульдожьей челюстью. Расположились мы в библиотеке за большим круглым столом. Во главе стола сидел папаша Элихью. При электрическом свете его коротко остриженные седые волосы на круглом розовом черепе отливали серебром. Круглые синие глаза властно смотрели из-под кустистых белых бровей. Тонкие, крепко сжатые губы, квадратный подбородок. Справа от него, прощупывая окружающих маленькими черными глазками, с неподвижными зрачками, уселся Пит Финик. Рядом с бутлегером пристроился Рено Старки. Лошадиное лицо, глаза тупые, безжизненные. Слева от Уилсона в тщательно отутюженном костюме развалился на стуле, небрежно положив ногу на ногу Макс Тейлор. Губы у маленького картежника были крепко сжаты. К углу рта прилипла сигарета. Я сел рядом с Тейлором, а Нунен рядом со мной. Собрание открыл Элихью Уилсон. «Так дальше продолжаться не может», — сказал он. «Мы ведь все взрослые разумные люди и достаточно пожили на свете, чтобы понимать, любой человек, кем бы он ни был, должен считаться с другими людьми. Всем нам, хотим мы того или нет, приходится иногда идти на компромисс. Хочешь жить сам, давай жить другим. Я уверен», — сказал в заключение Уилсон, «что сейчас самое главное для всех нас — прекратить кровопролитие. Уверен, все спорные вопросы можно решить за столом переговоров, не превращая Дарсвилл в бойню». Речь получилась неплохая. Когда Уилсон окончил, воцарилась тишина. Тейлор выжидающе взглянул на Нунена, и все остальные, последовав его примеру, повернулись к шефу полиции. Нунен покраснел и хрипло сказал: «Сиплый, я готов забыть, что ты убил Тима». Он встал и протянул Тейлору свою мясистую лапу. «Вот тебе моя рука». Тонкие губы Тейлора скривились в злобной ухмылке. «Твоего ублюдка-брата надо было убить». «Но я его не убивал», — прошипел он. Нунен побагровел. «Постой, Нунен», — вмешался я. «Так у нас ничего не получится. Давайте говорить на чистоту. Тима убил Макс Вейн, и ты это знаешь». Разинув рот, Нунен тупо уставился на меня. Казалось, он не понимает, что происходит. С добродетельным видом я оглядел присутствующих и сказал: «Ну-с, с этим вопросом мы, кажется, покончили. Давайте теперь разберемся с остальными». А затем, обратившись к Питу, добавил: «Что вы скажете о вчерашнем недоразумении с вашим складом спиртного и об убийстве 4 человек?» «Хорошенькое недоразумение», — буркнул Пит. «Но он ведь не знал, что вы используете Сидер Хилл для хранения спиртного. Он думал, что гостиница пустует, и погнал туда полицию, чтобы развязать руки грабителям банка. Ваши люди открыли огонь первыми, и тогда шеф решил, что в Сидерхилле и впрямь скрывается Тейлор. Когда же Нунен обнаружил, что это ваш склад, он окончательно потерял голову и спалил дом». Тейлор наблюдал за мной с едва заметной ядовитой улыбочкой. Рено по-прежнему тупо смотрел перед собой. Элихью Уилсон, подавшись вперед, сверлил меня своими колючими хищными глазками. «А вот что делал Нунен, не знаю». Я старался не глядеть в его сторону. От моего поведения в этот момент зависело слишком многое. «На людей наплевать. Им платят за риск», — сказал Пит. «А вот здание 25 000 меня бы устроило». «Хорошо, Пит, хорошо. Я заплачу», — поспешил сказать Нунен. Голос у него так дрожал, что я с трудом удержался от смеха. Теперь я мог спокойно смотреть на него. Он был раздавлен, сломлен, готов на все, лишь бы спасти свою толстую шкуру. Я не сводил с него глаз, а он на меня даже не взглянул, как, впрочем, и на других. Сел и опустил голову. Всем своим видом он давал понять, будто не ожидал, что его будут рвать на части кровожадные волки. Закончив с Питом, я повернулся к Элихью Уилсону. «А вы Пойдете жаловаться, что ограбили ваш банк?»